Расставание неизбежно. Ху Фэйцин старался выглядеть спокойным, хотя сердце бешено колотилось у него в груди. Ли Цзэ, приветствовав его, поднялся на ноги и учтиво спросил: «Каковы будут указания Хуанди?» «Хуанди», — мысленно повторил Ху Фэйцин, — «это он обо мне». «Пусть войска возвращаются на небеса», — сбившись на скороговорку от волнения, распорядился Ху Фэйцин. «Никаких войн между мирами. Это нарушает великое равновесие». Торопливость его была вызвана еще и тем, что Ху Фэйцин боялся, что его не послушаются. Да, они приветствовали его как нового императора, но многотысячелетнюю вражду между небожителями и демонами тоже нельзя списывать со счетов. Если войска взбунтуются, будет исполнено, не моргнув глазом, сказал Ли Цзэ. Ху Фэйцин поглядел на него, не скрывая удивления. Ли Цзэ, заметив его взгляд, негромко сказал, чтобы не слышали остальные небожители: «Я всегда считал, что ни один из миров не заслуживает уничтожения. Если миры были созданы владыкой сфер и созданы столь разными, значит, они должны существовать и сосуществовать в том виде, в каком были сотворены. Уничтожение одного или другого противоречит великому замыслу». «А в чем состоит великий замысел?» — не удержался Ху Фэйцин. Ли Цзэ несколько смутился. «Его знает лишь сам владыка сфер, остальные могут лишь предполагать». Ху Фэйцин подумал, что владыка миров относился к собственным творениям слишком небрежно. Почему он не вмешивался, когда небесный император посягнул на великое равновесие? Или небесная охота тысячи молний — это вообще чудовищно? «Каковы будут распоряжения Хуанди насчет?» — уточнил Ли Цзэ, указывая на трупы старших принцев и на то, что осталось от небесного императора. Ху Фэйцин вздохнул и сказал: «Следует похоронить их и провести священные обряды, чтобы они не превратились в злых духов. Какими бы они ни были, они заслуживают достойного погребения, как и всякое существо». Ли Цзэ одобрительно кивнул, а Ху Фэйцин слегка покраснел. Ему от чего-то нравилось одобрение этого величавого небожителя. Ли Цзэ поклонился и приглашающим жестом указал в сторону небесных войск. «Что?» — не понял Ху Фэйцин. «Хуанди должен вернуться в небесный дворец, чтобы воцариться на небесном троне». «Но я...» — растерялся Ху Фэйцин, оглядываясь на демонов. «Я ведь...» «Хуанди должен вернуться в небесный дворец», — повторил Ли Цзэ. «Нельзя оставлять небесный трон пустовать. Только не сейчас». Ху Фэйцин моментально все понял. Ли Цзэ потребовал, чтобы он вернулся на небо не потому, что хотел пресечь все контакты новоявленного императора с демонами, а потому что он еще не стал небесным императором в истинном смысле этого слова. Его признали войска и боги войны, бывшие в этих войсках генералами. Но небесный дворец — это не только боги войны и солдаты. Есть тысячи и тысячи других небожителей, среди которых найдутся и те, кто не прочь воспользоваться неразберихой и захватить небесный трон, пока не было официального объявления имени нового императора. Именно поэтому нужно вернуться в Небесный дворец, объявить об исходе поединка Небесного вызова и пройти церемонию становления Хуанди, чтобы нижние, средние и верхние небеса признали его своим владыкой. Только после церемонии становления он сможет пользоваться правом Небесной воли. А значит, и мир между небожителями и демонами тоже зависит от того, как скоро Ху Фэйцин вернется на небеса и сядет на трон. Ху Фэйцин вздохнул. «Хорошо. Я только попрощаюсь». Он подобрал лисий плащ, накинул его на плечи и побрел к демонической стороне, неохотно переставляя ноги. Как взъярится Ху Вэй, услышав, что он уходит? Какие доводы покажутся ему убедительными? Демоны приветственно улюлюкали и потрясали оружием. Блестящая победа Ху Шэня их воодушевила. Сказать по правде, это была первая значительная победа демонов за всю историю миров. Мелкие стычки оканчивались по-разному, но войны демоны неизбежно проигрывали. Ху Фэйцин подошел к лисьим демонам. Ху Цзин тут же принялся хлопать его по плечам, по лисье хохоча. «Ах ты, лисий бог! Заставил же меня поволноваться!» «Простите», — отозвался Ху Фэйцин. «Ты в порядке?» Ху Вэй отмел отца и стал ощупывать руку и грудь Ху Фэйциня. «Нужно немедленно показать тебя Сюань Цзэ. Идем!» Он потянул Ху Фэйциня в сторону, но тут высвободил руку. Ху Вэй уставился на него и тут же заподозрил неладное. «Что?» — накинулся он на Хуфэйциня, взъерошившись. Хуфэйцинь кашлянул и сказал. «Я прежде должен вернуться в Небесный дворец и...» «Что?» «Посуди сам. Небесный трон пустует. Кто угодно может его занять. И опять все по новой. Война и прочие неприятности», — объяснил Хуфэйцинь. «Не лучше ли мне самому стать Небесным императором и навсегда остановить войны?» «Харьказ-2 лучше!» — рыкнул Хувей. «Да кто тебя отпустит?» «Прояви благоразумие», — попытался вмешаться Лаолун. «Хушэнь дело говорит. Если не взять ситуацию под контроль, ею могут воспользоваться какие-нибудь негодяи». «А ты вообще помалкивай», — отрезал Хувей, сверкнув на него глазами. «Тебя это не касается. Это лисьи дела. Драконов не спрашивали». «Ху...» — сказал Лаолун пренебрежительно. «Хувей», — строго сказал Худзин. «Я просто разгребу бардак, который оставил после себя Ати Небесный Император, и вернусь», — примирительно сказал Хуфэйцинь. «Ха!» — яростно выпалил Хувей. «Вернется он! А где гарантии, что ты вернешься?» «Гарантии?» — переспросил Хуфэйцинь. «Ты вечно вляпываешься в неприятности», — грохотал Хувей. «Тебя после твоих возвращений буквально по клочкам собирать приходится. На небеса он собрался. Опять. Кто знает, что они на этот раз с тобой сотворят?» «Гарантии», — повторил Хуфэйцинь задумчиво. Хувей взъерошился еще сильнее. «Ты вообще слышишь, что я тебе говорю?» «Этого достаточно?» — спросил Хуфэйцинь и крепко обнял его. Это было настолько неожиданно, что Хувей только стоял и таращился на него, не в силах вымолвить ни слова. Лаолун едва слышно фыркнул. Худзин, а за ним и все дядюшки Ху, крякнули и отвернулись. Хуфэйцинь, пользуясь растерянностью Хувея, обратился к Лаолуну. «Лаолун, ты вернешься на верхние небеса?» не сейчас», — моментально ответил тот. «Задержусь еще в мире демонов. Не волнуйся, Хушэнь». «Нет, Хуанди, теперь тебе полагается называть Хуанди». «Не волнуйся, Хуанди, небесные звери полностью в твоем распоряжении. Если в них возникнет надобность, просто призови их именем великого Тайлуна». «Ну, у тебя и самомнение», — проворчал Худзин. Лаолун зубасто улыбнулся. «Ты там поосторожнее, лисий ты бог», — сказал Худзин, крепко сжимая плечо Хуфэйциня. «Я понимаю, почему ты возвращаешься на Небесный дворец. Но ухо держи востро, а нос по ветру. Небожителям доверять нельзя, хоть какими распрекрасными они не хотят казаться. И помни, ты обещал вернуться, а лисы всегда держат слово». «Я вернусь», — твердо сказал Хуфэйцинь. «Не знаю, когда точно. Может, это займет месяц или месяцы. Небесные церемонии так быстро не проводятся. Но я обязательно вернусь». «Только попробуй не вернуться», — прошипел Хувей, опомнившись, наконец, от потрясения. «Я тебе хвосты оторву и уши откручу, лисья холера». «О, очень вдохновляющее напутствие», — с иронией сказал Хуфэйцинь. Хувей насупился и дернул Хуфэйциня на себя, устроив лапищу на его голове. Сердце Хуфэйциня болезненно сжалось. Неизбежность расставания. Когда Хуфэйцинь шел обратно к генералу Ли, он не оглядывался, хоть и чувствовал спиной прожигающий взгляд Хувея. Ли Цзэ уже распорядился забрать трупы и начать отводить войска, и теперь ждал Хуфэйциня, держа в руках ворох небесного оружия. Веер, копье, меч и лук, которое приняло первозданный облик. Его следовало вернуть в арсенал. «Хуанди», — сказал Ли Цзэ, когда Хуфэйцинь поравнялся с ним. «Вы хотите поехать верхом или воспользоваться паланкином небесного императора?» «Я лучше пешком», — поежился Хуфэйцинь. Паланкин казался ему слишком пафосным, а верхом он ездил не слишком хорошо. Лошади его чурались теперь, чувствуя в нем лиса. «Но вы ранены, Хуанди», — возразил Ли Цзэ. «Это пустяки. Вам следует показаться небесным лекарем», — сказал Ли Цзэ. «Насколько бы хороша ни была ваша регенерация, такие серьезные ранения не могут пройти бесследно». Хуфэйцинь решил не спорить. Ли Цзэ был всецело на его стороне, не стоило с ним ссориться. Он понимал, что помощь и поддержка генерала Ли ему еще понадобится. Небесный дворец был как кувшин с двойным дном. Снаружи драгоценный фарфор, но кто знает, что скрывается внутри.